Глава 20. Компромисс. Все было готово. Я упаковала вещи для двухдневного визита к Элис, и моя сумка лежала на пассажирском сиденье пикапа. Билеты на концерт я отдала Анжеле, Бену и Майку. Майк собирался взять с собой Джессику, как я и планировала. Билли одолжил у старого Квилла от Иары лодку и позвал Чарли на морскую рыбалку перед началом матча. Колин и Брейди, самые молодые оборотни, оставались для защиты Лапуш, хотя оба они были совсем еще дети. Им едва исполнилось 13. И все же Чарли там будет в большей безопасности, чем если останется в Форксе. Я сделала все, что в моих силах, и попыталась с этим смириться, выбросив из головы то, что не могла изменить, по крайней мере, на сегодня. Так или иначе, через 48 часов все закончится. Эта мысль почти утешала. Эдвард хотел, чтобы я расслабилась, и я постаралась. «На одну единственную ночь можем мы забыть обо всем, кроме нас двоих», — умолял он, гипнотизируя меня взглядом. «Мне кажется, что на это у нас никогда не хватает времени. Я хочу быть с тобой, просто рядом с тобой». Трудно было отказать в такой просьбе, хотя легко говорить «забудь все страхи». Но ведь сегодня ночью мы останемся наедине, и меня занимали другие мысли. Кое-что изменилось. Например, теперь я была готова. Готова стать членом его семьи и частью его мира. Страх, чувство вины и боль, которые я испытывала, научили меня этому. Когда я смотрела на луну в облаках, опираясь на загривок оборотня, у меня была возможность подумать обо всем. И теперь я знала, что не испугаюсь. В следующий раз, когда что-то случится, я буду готова. Стану не обузой, а опорой. Эдварду больше никогда не придется выбирать между мной и своей семьей. Мы будем вместе, как Элис и Джаспер. В следующий раз мне тоже найдется дело. Я подожду, пока минует опасность. Пусть Эдвард успокоится. Но вообще-то опасность не имеет значения. Я готова. Не хватает только одного. Всего одной вещи, потому что кое-что совсем не изменилось, включая мою отчаянную любовь к нему. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать возможное значение пари, заключенного Джаспером и Эммитом, и решить, что именно я согласна потерять вместе со своей человеческой сущностью, а что нет. Я знала, какое человеческое переживание хочу получить до того, как перестану быть человеком. Поэтому сегодня ночью нам есть о чем поговорить. После всего, что я видела за последние 2 года, я больше не верила в существование чего-то невозможного. Чтобы остановить меня на этот раз, понадобятся причины посерьезнее. Хотя, если честно, все будет наверняка не так-то просто. Но я попытаюсь. Несмотря на всю свою решимость, я все-таки нервничала, подъезжая к дому Эдварда. Я понятия не имела, с какого бока подойти к задуманному делу. Неудивительно, что меня трясет, как в лихорадке. Эдвард сидел на месте пассажира и прятал улыбку. Машину я вела со скоростью улитки. Странно, что он не попытался отобрать у меня руль. Похоже, сегодня Эдвард предпочитает двигаться с той скоростью, на которую я способна. К дому мы подъехали, когда уже стемнело. Лужайку заливал яркий свет из окон. Не успела я заглушить двигатель, как Эдвард уже открывал мне дверцу. Одной рукой вытащил меня из кабины, другой взял из кузова мою сумку и перекинул себе через плечо. Потом впился в меня поцелуем, пинком закрыв дверцу пикапа. Не отрываясь от моих губ, Эдвард поднял меня на руки и отнес в дом. Я даже не знаю, была ли входная дверь уже открыта. Как бы то ни было, мы оказались внутри, и голова у меня кружилась. пришлось напомнить себе о необходимости дышать.